под силу ли ей это. Ей придется всю жизнь прожить с человеком, которого она не любит. Сможет ли она? Да, разумеется, сможет. Ее рука нащупала письмо в кармане юбки. Разумеется, сможет. Шарлотта залпом допила сок, чтобы прокашляться. «Я дам тебе знать, что ответит Шагерстрём, как только будет возможно», — сказала она и встала, чтобы уйти. Суббота с полудня до вечера. Когда вам предстоит пройти через что-то очень трудное, то хорошо, если можно сказать себе: «Это необходимо, я знаю, от чего поступаю так, иного выхода нет». И мучительное беспокойство отступает перед твердой убежденностью в том, что вам остается лишь покориться обстоятельствам. Правду говорят, что все легче терпится, если знаешь, что дело решено и ничего переменить нельзя. Возвратясь домой в пасторскую усадьбу, Шарлотта тотчас же написала несколько строк Шагерстрёму. Хотя записка была короткой, Шарлотте пришлось немало поломать над ней голову. И вот что ей, наконец, удалось сочинить. «Памятуя последние строки вашего письма, господин заводчик, я хотела бы спросить вас, сможете ли вы прибыть завтра в пасторскую усадьбу во втором часу, чтобы старый пастор обвенчал нас? Прошу передать ответ с нарочным, преданная вам Шарлотта Лёвеншольд». Сложив и запечатав записку, Шарлотта попросила у пастора позволения отослать ее с кучером в озерную дачу. Затем она стала рассказывать своим старикам обо всем, что произошло, чтобы подготовить их к предстоящему завтра событию. Но пасторша прервала ее. «Знаешь что? Расскажешь нам об этом всем после. А теперь ступай-ка к себе отдохнуть. Ты погляди, на кого ты похожа. Краши в гроб кладут». Она увела Шарлотту наверх в ее комнату, заставила лечь на диван и заботливо прикрыла шалью. «Спи себе, не тревожься», — сказала она. «К обеду я тебя разбужу». Какое-то время рой беспокойных и мучительных мыслей все еще кружился в голове Шарлотты, но затем постепенно они угомонились. Ведь стало ясно, что их бурное метание ни к чему, что все уже решено и ничего нельзя изменить. Скоро бедняжка и впрямь погрузилась в сон, позабыв обо всех своих бедах. Она проспала несколько часов. Пасторша заглянула к ней, как и обещала, когда был подан обед, но, увидев, что девушка крепко спит, не стала ее тревожить. Ее разбудили лишь, когда кучер вернулся обратно из озерной дачи с ответом Шагерстрёма. Шарлотта развернула записку и увидела, что Шагерстрём ответил лишь одной строчкой. «Ваш покорный слуга будет иметь честь явиться». Письмецо было тотчас же отослано к фру Сундлер, и Шарлотта вторично начала рассказывать пастору и пасторше о своих злоключениях. Но ее снова прервали. Явился посланный от ее сестры, доктор Шерамелиус, которая просила ее прийти немедля. Утром у нее сильно пошла горлом кровь. «Одна беда за другой», — сказала пасторша. «Не иначе, как у нее чахотка. Это уже давно видно было по ней. Разумеется, тебе надо идти, душенька. Только бы тебе не свалиться от всего этого». «Нет-нет, ничего», — сказала Шарлотта, торопливо одеваясь, чтобы во второй раз за этот день отправиться в деревню. Она застала сестру в маленькой гостиной. Больная сидела в кресле, обложенная подушками, окруженная всеми своими детьми. Двое стояли, прижавшись к ней, двое сидели на скамеечке у ее ног, а двое самых маленьких ползали по полу вокруг нее. Эти малыши еще не имели понятия о болезнях и опасностях, но четверо детей постарше, которые уже многое понимали, были напуганы и встревожены. Они окружили мать, точно оберегая ее от нового приступа болезни. Никто из них не шевельнулся при виде Шарлотты. Старший мальчик сделал предостерегающий жест. «Матушке нельзя ни двигаться, ни говорить», — прошептал он. Но нечего было опасаться, что Шарлотта заговорит с больной. В ту самую минуту, как она вошла в комнату, что-то мучительно сдавило ей горло. Она боролась с собой, чтобы не разрыдаться. Гостиная докторши была небольшой холодной комнатой,